«Мика, он бежит на тебя! Гони к выходу!» Я неожиданно поскользнулась на добросовестно начищенных полах зала и заскользила вслед обезумевшему крысолаку на пятой точке. К счастью, торможение при помощи швабры оказалось успешным. Горничная на другом конце зала взвизнула и вместо того, чтобы гнать грызуна, в панике попыталась скрыться от него сама, чем немало повеселила тварь. «Ники, я его боюсь!» Проявив чудеса альпинизма, она забралась на широкий подоконник окна, выходившего в сад, и вцепилась в раму. «Вдруг он укусит? Трусиха, они не кусаются!» Я встала и поправила юбки, в нарушение приличий, собранные и подвязанные выше колен. «В саду, может, и не кусаются!» – резонно ответила девушка, всем видом показывая, что больше на пол спускаться не собирается. Перехватив швабру поудобнее, я замахнулась на несчастного крысолака, который в растерянности метался вдоль стены, уже ничего не соображая от страха. Тварь отпрянула, и мне удалось погнать ее к выходу из зала. «Мика, за мной! Этот, наверное, один из последних!» За час слаженных действий мы изгнали практически всех грызунов из дворца. Остались лишь хорошо спрятавшиеся одиночки. В целом, не считая устроенного переполоха и запаха валерьяны, тянувшегося практически от всей прислуги, ситуация вернулась к той же, какая была до использования чудо-техники. Крысолаки обитали в саду, и я все так же не представляла, что с ними делать. Я выскочила в коридор и тут же затормозила. Прямо посреди прохода стоял сэр Кит и со всегдашней своей ухмылочкой покачивал моим крысолаком, держа его за хвост, словно игрушку. Тварь извивалась и пыталась цапнуть его за запястье, но на лице повара отражалось только самодовольство. «Ради всех святых! Выкиньте его в сад, раз уж поймали!» Сделать вид, что ничего особенного не происходит, было трудно. «У вас прекрасная форма щиколоток!» – заявил он, будто ничего не слышал. Я с ужасом вспомнила о том, в каком состоянии находится мое платье, но усилием воли заставила себя не дергаться. «Да уж, не в пример лучше ваших!» Мой насмешливый взгляд был довольно красноречиво направлен на ноги нахала, который сегодня, по счастью, вместо высоких сапог вырядился в чулки и придворные туфли с бантами. Тут, как назло, из зала выбежала все-таки расхрабрившаяся горничная. «Ники, где оно?» Увидев крысолака в руках повара, она бесстрашно спряталась за мою спину. «Ники!» Сэр Кит будто попробовал мое сокращенное имя на вкус. «Можно мне тоже так вас называть?» «Нет!» – отрезала я, не склонная больше терпеть его выходки. «Как жаль!» Он стал беспечно помахивать грызуном, отчего крысолак то и дело жалобно попискивал. «Тогда мне нет смысла больше держать эту крысу. Единственная неприятность – сейчас сюда придет король, и вполне вероятно, что они повстречаются». Интриган обошел меня на мягких лапах и встал сбоку, спрятав крысолака за спиной, что заставило Марику снова скрыться в зале. Я недоверчиво посмотрела на него, но повар лишь кивнул в дальний конец коридора, где действительно показалась фигура короля. Меня пробило зноб. «Итак?» – прошептал мне сэр Кит на ухо. «Подпустим его ближе. Я считаю до трех и отпускаю крысолака. Раз. Вы сумасшедший. Два. Да зовите, как вам вздумается, шантажист проклятый!» Не выдержала я, видя, что его величество уже совсем близко. «Леди Николетта, вам не кажется, что сегодня во дворце какая-то суматоха?» Спросил подошедший король, с любопытством оглядывая меня. «Ваше величество, я сделала реверанс, с облегчением увидела, как повар поклонился, ловко перехватив крысолака поудобнее за спиной. Мы решили закончить некоторые приготовления в отсутствие наших гостей, чтобы не доставлять им лишних неудобств». «А, понимаю. Но вам совершенно не обязательно заниматься уборкой. Если не хватает горничных, наймите еще». Я покраснела, и, чтобы скрыть это, согнулась в поклоне еще ниже. «Простите за мой внешний вид, Ваше Величество, но за работами в некоторых помещениях лучше проследить лично». «Ну что ж, ваше рвение похвально». Он непринужденно склонил голову и проследовал мимо нас. Повар тут же крутанулся на пятках, чтобы не показывать крысолака. «И зачем вам только все это понадобилось?» Вопрос прозвучал риторически. «Видишь ли, Ники, детка?» Рыжий нахал приобнял меня за плечи. «Быть на короткой ноге с начальством очень полезно для карьеры. Особенно, если эта ножка столь очаровательна». «Вот в этом ты ошибся, прохвост». Я скинула с плеча его руку и, набравшись смелости, решительно отобрала у него хвост крысолака. «Теперь никакие нормы приличия не помешают мне устроить тебе сладкую жизнь». Повар опешил от моей фамильярности. Для пущего эффекта я потрясла у него перед носом крысолаком, а затем, вернувшись в зал, выкинула тварь через окно. «Последнее слово все равно будет за мной». Оглянувшись, я заметила в глазах Сорокита восхищение, которое ему так и не удалось скрыть, сколько он ни пытался. К вечеру по замку распространился волшебный запах жареного мяса. В каком бы бешенстве я ни была, проигнорировать это было совершенно невозможно. Словно заколдованное, мое тело против воли поплелось на кухню. Так и есть. Над жаровней на вертеле крутилось... Ну ладно, ее неимоверными усилиями крутили два повара, свиная туша, истекающая соком. Живот тут же подвело. Как же неосмотрительно было с моей стороны отказываться появляться на ужинах посольства собаку. Нет, я, конечно, могу питаться на королевской кухне, но пока до меня дойдет очередь, все самые лучшие куски уйдут кочевникам. Вон, вон, смотрите, уже отрезают. Раскладывают в блюдо с зеленью и уносят. Может, тормознуть одного из поварят и отобрать блюдо? А что, я могу. Только вот всего все равно не съем. На плечо мне легла чья-то рука. Сердце ёкнуло от неожиданности. «Довольно странные вкусовые предпочтения для девушки, а?» Я обернулась и поняла, что позорно потеряла бдительность из-за своей слабости к мясу. Но сэр Кит не дал мне даже рта раскрыть. «Садись!» Он надавил на плечо так, что я вынуждена была плюхнуться на ближайшую табуретку. Глаза завороженно следили, как королевский повар взял со стола тарелку и нож, а затем, приблизившись к жаровне, отрезал от туши изрядный кусок. «Прошу!» Он плюхнул тарелку передо мной. Я недоверчиво посмотрела. Если бы мясо оказалось отравленным, все встало бы на свои места, а так было сложно поверить в неожиданно взыгравшую доброту нахала. Взяв приборы из специальной корзинки, я отрезала кусочек и отправила его в рот. От удовольствия пришлось даже зажмуриться. «Вкуснотища!» «Жаль, вот только никто еще не придумал десертов со вкусом жареного мяса!» Ухмыльнулся повар. «Не вздумай!» Даже для простой угрозы пришлось сделать над собой усилие, чтобы отвечать в том же фамильярном тоне. «Нет, создать такую гадость не способен даже я!» Сэр Кит тоже взял себе вилку и без зазрения совести стащил у меня кусочек прямо из тарелки. Я пододвинула к себе остатки мяса и закрыла их руками. «Понимаю, тебя хорошим манерам не учили, но не до такой же степени». «Ну и куда ты собралась сегодня?» «Никуда не собралась». «Конечно, а поношенное платье служанки надела для маскарада». Я открыла рот, закрыла. Черт, до 12 было еще 2 часа, и с переодеванием я явно поспешила. А ведь так не хотелось никому объяснять про призрака и принцессу Виолетту. «Возьмешь меня с собой?» «Еще чего!» «Николетта!» «Сделай одолжение. Если уж увязался за мной, так хоть молчи». Я не стала оглядываться, а лишь плотнее прильнула глазом к замочной скважине. Выбрав плацдармом одну из пустующих комнат неподалеку от покоев принцессы, мы уже 20 минут наблюдали за полутемным коридором. За это время мимо прошел только один кочевник, а до 12 оставалось всего ничего. «У меня мурашки по коже бегут от этого места. Вот, смотри, аж волосы дыбом стали». Повар сунул мне под нос свою заросшую рыжими волосами руку. Я ее досадливо отпихнула. «Ты мне еще свою волосатую грудь покажи, трус несчастный!» «Ничего, она не волосатая!» Неожиданно обиделся Прохиндей. «Зачем вообще тогда со мной пошел?» «Подумал, что у тебя странный фетиш за всеми наблюдать». «Что? Какой еще фетиш?» «Ну, вспомни про верблюдов». Возразить было нечего. Из коридора донесся тихий скрип приоткрывшейся двери. Я знаком велела Киту молчать, а сама снова прильнула к замочной скважине. «Так и есть». Принцесса Виолетта в белом балахоне с красками и холстом под мышкой тихонько выскользнула из своих покоев. Наверное, захотелось побыть подальше от своей служанки-надсмотрщицы. «Ники!» «Отстань!» Я отмахнулась от повара. «Николетта!» «Не мешай!» «Госпожа управляющая!» «Ну что?» Слова застряли в горле. Обернувшись, я увидела белый, прозрачный силуэт, плывущий в дальнем конце комнаты. Привидение, одетое в одежды по моде прошлого столетия, покачивалось и мерцало в лунном свете.